Часть первая. Личное общение. Мои знакомые часто признаются, что боятся мне писать. Сначала они опасались наделать в сообщении орфографических ошибок. Ты же филолог. А когда я стала преподавать цифровой этикет, то стали бояться нарушить какие-то неизвестные правила. Меньше всего мне хочется, чтобы цифровой этикет мешал общаться, поэтому и сама иногда намеренно пишу неидеальные сообщения. Более того, иногда я их пишу намеренно. К счастью, личное общение не слишком строго требует соблюдать все нормы цифрового и тем более делового этикета. Но у такой расслабленности есть и оборотная сторона. Игнорирование этикета часто доставляет неудобства, нарушает личные границы, ставит собеседника в неловкое положение. Как поступить в ситуации, если дальний родственник присылает 40-минутное голосовое, старый приятель звонит без предупреждения в самый неподходящий момент, бывший коллега удаляет из друзей, а попутчик в поезде смотрит сериал на полной громкости? Стоит сделать замечание или тактично промолчать? У Григория Горина есть рассказ «Хорошее воспитание». Главный герой прочитал у Чехова. «Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой». И решил следовать этому принципу. А тут как раз случай подвернулся, пришли гости. Но тут один из гостей, некто Куликов, за бутылкой потянулся и фужер с пивом на скатерть я опрокинул. Смутился, стал быстро пятно салфеткой вытирать. Я сижу, ноль внимания. Просто абсолютно не реагирую. То есть сижу с таким видом, будто он ничего не проливал. Будто и не было этого. Но тут я замечаю, что никто не замечает, что я не замечаю, как он скатерть залил. Мне как-то обидно стало. Не буду пересказывать, что случилось дальше, но если вам тоже бывает обидно молчать, то стоит подумать, как деликатно и корректно реагировать на нарушения этикета, с которыми приходится сталкиваться в цифровом пространстве. Глава первая. С днем открытки. Я часто рассказываю на лекциях историю про культурные паттерны индусов. В Индии сложилась ежедневная традиция. Проснулся поутру, отправь всем друзьям и родственникам пожелание с добрым утром и красивую открытку с солнышком, птичкой или младенцем. Об этой традиции стало известно, когда исследователи из Гугла стали выяснять, почему на телефонах индусов так быстро заканчивается память. Оказалось, что индусы отправляют миллионы открыток ежедневно. Разработчики даже придумали такую программу, которая позволяет автоматически удалять открытки и картинки из телефона, чтобы память не перегружалась. Обычно кто-нибудь из слушателей лекции непременно скажет: «Теперь все понятно, моя бабушка индус». Зал взрывается хохотом, потому что почти у каждого есть бабушка-индус, тетя Галя-индус и дальняя родственница Алевтина Петровна тоже индус. Почему мы злимся? Наше раздражение на такие открытки легко объяснимо. Вокруг столько информационного шума, что сил уже нет его переваривать. Заходишь в почту, там за ночь накопился десяток писем. Открываешь мессенджер, там сотни сообщений в групповых чатах и десятки непрочитанных каналов. И только-только раскидал эти сообщения, ответил кому нужно и вроде как собираешься сесть наконец за дела, как тетя Галя присылает открытку. «С днем объятий вас, друзья, обнимаю всех вас я». Теперь вам нужно ответить тете Гале или не ответить, и тогда испытать чувство вины. Как тут не раздражаться? Почему тетя Галя присылает вам открытку? Как выглядит это все в глазах тети Гали? Скорее всего, сегодня она уже получила несколько таких открыток, потому что в ее среде так принято. В ее мире с каждой новой присланной открыткой значимость праздника увеличивается. Возникает ощущение, что все этот праздник отмечают. Тетя Галя даже не знает, что в вашей картине мира этого праздника просто не существует. Для нее это как Новый год или 8 марта. Невозможно не поздравить. И она отправляет поздравления вам. Потому что она вежливый человек и ведет себя так, как это принято в интернете. Просто в ее кругу, а не в вашем. У молодых людей, которые активно используют интернет, способов быть на связи со своими друзьями и знакомыми очень много. Они постят мемы в сторис, смотрят видео на ютубе, чатятся в телеграме и рассказывают новости на личных страницах в соцсетях. Они тут же получают обратную связь и ощущают причастность к сообществу единомышленников. А у пожилых людей, как правило, набор инструментов ограничен. Многие из них миновали использование компьютеров, и их активная интернет-жизнь началась со смартфонов. И первой и главной площадкой стал мессенджер. А потому все их контакты концентрируются в одном мессенджере. Телефон для людей старшего возраста — это полноценная социальная сеть, которая заменяет им все блоги и соцсети. Там общаются с друзьями и с родственниками, смотрят видео, узнают новости. То есть тот контент, который молодые активные юзеры распределяют по многим площадкам, пользователи постарше отправляют на одной платформе в личные сообщения конкретным людям. Поэтому и складывается впечатление, что они злоупотребляют рассылкой контента. Нет, просто они делают это на одной площадке. Однажды я увидела, как моя пожилая знакомая выбирала открытку, которая собиралась отправить родственнику. Она рассуждала вслух. «Ну нет, это ему не понравится, кошек он не любит. Значит, вот это с собакой — то, что нужно». И в этот момент я поняла, как много значат для них эти открытки. Это не информационный шум. Это то, во что они вкладывают свои силы и свое внимание. В природе это называется груминг. Животные друг друга почесывают, поглаживают и роются друг у друга в шерстке. Это делается не для гигиены, а для социального взаимодействия, формирования доверия и поддержания дружеских связей. Открытки и видео с котиками выполняют такую же функцию социального груминга. Они как бы говорят: «Я здесь, я помню о тебе, мне можно доверять». В нашей культуре не так часто принято выражать чувства словами. «Я боюсь быть навязчивой», так вам скажут многие пожилые родственники, если вы их спросите, почему они отправляют вам видео из ТикТока, а не рассказ про то, как они себя чувствуют. Смешной котик — это легкий и ненавязчивый способ войти в контакт. А вдруг мы сами виноваты в том, что наши пожилые родственники вынуждены привлекать внимание при помощи видео из ТикТока? Как часто мы спрашиваем их про самочувствие и интересуемся их делами? Как часто отправляем фотографии событий, которые нас порадовали? Как часто звоним, в конце концов? Что делать, чтобы открытки беспокоили меньше? Прежде всего, стоит установить настройки в телефоне, которые помогут минимизировать проблемы. Нужно отключить сохранение медиафайлов, фотогалерею. Как это сделать? Telegram. Настройки. Данные и память. Сохранение в галерею. Поставьте «нет» и для личных чатов, и для групп, и для каналов. Другие мессенджеры. Настройки. Чаты. Выключить тумблер на пункте «Фотопленку» или «Видимость медиа». Он предлагает автоматически сохранять полученные фото и видео в фотопленку. Теперь, если вам придут открытки, они не будут автоматически сохраняться в память вашего мобильного телефона и засорять ее. Можно объяснить родственникам, что вы не всегда в состоянии оперативно посмотреть видео и картинки, которые вам отправляют, поэтому можете не отреагировать быстро. Это стоит сделать, чтобы родственники не обижались из-за долгого отсутствия ответов, а вы могли избавиться от чувства вины. Можно даже отключить в чате уведомления, если договориться с родственниками, что по поводу срочных вопросов вам лучше звонить или писать СМС. Можно, например, написать: «Бабуля, пожалуйста, по срочным вопросам звони мне или пиши СМС, потому что теперь сообщения в чате я буду получать без уведомлений и могу пропустить что-то важное». Важно также объяснить старшим родственникам, что некоторые ссылки со смешными роликами, которые они пересылают, могут быть опасным спамом и привести на фишинговые сайты или занести вирус на телефон. Это обезопасит и вас, и ваших родственников. При случае очень вежливо и тактично скажите, что вам и так приходится много смотреть и читать информации в интернете по работе, поэтому вы с гораздо большим интересом будете получать не скопированные открытки, а новости из жизни человека. Можно даже придумать какую-то свою игру с родственниками. Может быть, вы договоритесь, что теперь вы будете отправлять друг другу не ежедневные открытки, а раз в неделю фотографию герани на окне или собственного попугая. Это гораздо интереснее, чем скачанные из интернета открытки. Чаще пишите родственникам и спрашивайте, как у них дела. Если они будут получать ваше полноценное внимание, то, возможно, необходимость добиваться его при помощи роликов из интернета отпадет. «Я каждый день получаю от мамы такие открытки», рассказывает Галина Сенчева, бизнес-тренер по деловой коммуникации. «На тренингах и курсах рассказываю, что так нельзя и почему всех это бесит, но я знаю, сколько тепла и любви в этих маминых смешных, часто пересылаемых открытках. Понимаю, что ей 76, и придет день, когда никто мне не пришлет эти милые дурацкие пожелания. Поэтому отвечаю смайликом или просто пишу: „Мамочка, хорошего дня“». Если вы тот, кто отправляет открытки, помните, что не все их одинаково любят. Если вам не отвечают такими же милыми картинками на ваши сообщения, то, возможно, собеседник принадлежит к иной культурной среде, где отправлять открытки и смешные видео не принято. Можно спросить у него напрямую, нравится ли ему получать открытки и смешные видео. Возможно, вы услышите, что живые телефонные звонки или личные фотографии порадовали бы его гораздо больше.